и будут так же равнодушны к вам, как и вы к ним, но порой все-таки будут вас отрывать от серых будней и напоминать, что рядом существует красивый мир природы. Гёте говорил: «Растения, подобные несговорчивым людям, от которых мы можем добиться всего, если в общении с ними учитывать их характер». Спокойное наблюдение, спокойная последовательность в том, чтобы во всякое время года и каждый час было сделано все, что нужно. Необходимо наблюдать за развитием и цветением растений, чтобы понять потребности и характер цветов. Какие растения вы обычно сажаете в своем саду? А те, которые вам нравятся по внешнему виду, окраске, запаху, хорошо вписываются в ландшафт и приносят вам пользу. Вы мало задумываетесь об их энергетических возможностях. Да это может и ни к чему. Энергия садовых цветов имеет огромное пространство вокруг, а ей ничего не мешает свободно перемещаться и даже уходить в космос. На вас она воздействует только в том случае, если вы сами этого захотите, а если срежете и принесете цветы домой, прижмете их к груди, вдохнете полной грудью аромат. В саду же энергетика одного цветка компенсируется энергетикой другого, и на вас оказывает влияние общая энергетика сада. Поэтому, говоря о садовых, уличных цветах и растениях, мы будем останавливаться больше на их практической, лечебной пользе, лишь вскользь упоминая об энергетике. Иное дело – домашние растения. Выбор комнатного цветка пусть невеликое, но все-таки искусство – и для того, чтобы не ошибиться, нужно знать его азы. Растения, как и люди, имеют свои привычки, но кроме того, в зависимости от знака зодиака, которому принадлежит тот или иной цветок, они обладают ярко выраженным биоэнергетическим воздействием и могут повлиять на нашу жизнь. Зодиакальные свойства растений были известны с давних времен, но специальной литературы по этому вопросу мало, на интерес к этой теме все возрастает. Какой цветок способен утихомирить расшалившихся детей? Из-за какого сбежит любая кошка? Какой из цветков помешает вам дописать начатую повесть, и к какому растению следует обращаться для того, чтобы во сне получить ответ на любой вопрос? Не правда ли, неожиданные свойства у таких, казалось бы, знакомых комнатных растений? Я верю, что советы, которые вы найдете на страницах книги, помогут вам обрести новых друзей и не привести в дом врага. Скорая помощь зеленым крестом. Любые растения могут быть для нас как самыми преданными друзьями, так и злейшими врагами. Это во многом зависит от энергетических свойств и зодиакальных особенностей растения, приведенных в каждой подглавке, и мы сможем объективно оценить, подходит нашему дому то или иное растение или нет, сравнив наши и его биоэнергетические параметры, зодиакальные знаки, характеры и привычки. Но, наверное, не следует увлекаться только биоэнергетическими свойствами растений. Для того, чтобы понять, насколько и чем именно хороши и полезны избранные нами цветы, сначала я расскажу вам об их чисто земных физических свойствах. Лечебные свойства растений нужно знать, и зеленый доктор, выращенный собственными руками на подоконнике, конечно, вам всегда поможет. Первонаперво следует отметить, что все без исключения цветы выделяют особые летучие вещества – фитонциды, которые губительно действуют на болезнетворные микробы. Для микроорганизмов это яды, но эти яды в высшей степени полезны человеку. Полезные яды. Летучие фитонциды впервые были обнаружены в природе в 1930-х годах. Одним из первых исследователей этого явления был ленинградский биолог Борис Токин, написавший книгу о фитонцидах «Целебные яды растений». Слово «фитонциды» означает, что, во-первых, вещества эти растительного происхождения, фитон – растение, а во-вторых, что они обладают свойством убивать другие организмы, на это указывает частичка циды. Фитонциды различных растений – это не одно какое-то вещество, а самые разнообразные вещества –